Глава 13. Создание культуры. Мир был бы совсем другим, не будь креативности. Мы неизменно следовали бы набору четких инструкций, записанных в генах, а все выученное за время жизни уходило бы в никуда после нашей смерти. Не было бы речи, не было бы песен, инструментов, представления о любви, свободе или демократии. Жизнь была бы так механистична и скудна, что и врагу не пожелаешь. Чтобы возник тот мир, который мы называем человеческим, кому-то пришлось отважиться и вырваться из-под власти традиций, а потом отыскать способ зафиксировать возникшие новые идеи или процедуры, с помощью которых было улучшено существовавшее прежде. И, наконец, нужно было отыскать способы передачи новых знаний грядущим поколениям. Тех, кто этим занимался, мы и называем творческими людьми. Культура же, и то в нас, что было интернализировано из социального окружения, это их творение. Креативность и выживание. Нет никаких сомнений в том, что иссякни креативность, человечество не сможет выжить ни сегодня, ни когда-либо в будущем. Ученым придется искать новые решения проблем перенаселения, истощения невосполнимых ресурсов, загрязнения окружающей среды. А если не найдут, то будущее наше окажется недолгим и печальным. Если гуманисты не отыщут новые ценности, новые идеалы, на службу которым мы отдадим все силы, то ощущение бесперспективности может лишить нас энтузиазма, необходимого, чтобы бороться со встающими на пути препятствиями. Нравится нам это или нет, существование нашего вида зависит от творческого начала. Скажем то же самое, но с оптимистической позиции. За последние несколько тысяч лет эволюция из почти исключительно мутаций химического состава генов превратилась в цепь изменений мемов, информации, которую мы добываем и, в свою очередь, передаем другим. Если отобраны правильные мемы, мы выживаем. Если неверные, увы. И определяют, какие знания, ценности и поведение поведут нас в светлое будущее или к вымиранию, уже не внешние факторы, вроде хищников или климатических перемен. Будущее в наших руках. Нашу судьбу определяет культура, а культуру создаем мы. Эволюцию такого рода Джонас Солк называет метабиологической, а Эдвард Уилсон – биокультурной. В обоих случаях идея одна и та же. Выживание зависит уже не только от биологических факторов, но и от социальных и культурных инструментов, которые мы выбираем. Изобретения великих цивилизаций, искусство, религии, политические системы, науки, технологии являются вехами на пути к культурной эволюции. Быть человеком значит быть носителем творческого начала. В то же время очевидно, что главные угрозы нашему выживанию как вида, те самые проблемы, которые мы надеемся решить с помощью творческого начала, возникли в результате креативных решений, принятых вчера. Перенаселение, во многом основная проблема будущего, это результат крупнейших достижений в области сельского хозяйства и здравоохранения. Утрата чувства общности и растущая психологическая изоляция отчасти являются следствием скачка мобильности, вызванного появлением самодвижущегося транспорта, например, поездов и автомобилей. Утрата трансцендентных ценностей – результат успешного развенчания наукой тех верований, которые не смогли быть проверены эмпирически. И так далее, до бесконечности. – Именно поэтому, например, Роберт Орнштейн называет человеческие изобретения даром топора, имея в виду ситуацию, возникающую, когда первобытное племя, не знающее металлов, впервые получает стальной топор. Убивать становится легче, и ткань социальных отношений и культурных ценностей трещит и расползается. Можно сказать, что всякое изобретение является даром топора. После появления нового мема жизнь уже не может оставаться прежней. Угрозу для существования всей популяции представляют собой не только однозначно опасные открытия. Очищенный спирт, табак, огнестрельное оружие, ядерный реактор. Телевидение – фантастический инструмент, позволяющий во много раз расширить наш опыт. Однако оно же может вызвать нездоровое влечение к бессмысленной информации, взывающей к низшему общему знаменателю человеческих интересов. Каждое новое изобретение – автомобиль, компьютер, контрацептивы, патриотизм или мультикультурализм – изменяет наши мысли и поступки и имеет потенциальную темную сторону, которая нередко обнаруживается только когда уже слишком поздно, когда мы уже решили оставить эту новинку себе навсегда. Развитие ядерной энергии сулило массу военных и промышленных выгод тем странам, которые сумели воспользоваться предоставившейся возможностью. Это был шанс, от которого невозможно отказаться. Однако атомная эпоха длится всего полвека, а мы уже начинаем подозревать, что в этой поистине фаустовской сделке нам придется платить слишком высокую цену, которая превратит нас в банкротов. Недавно было подсчитано, что безопасное хранение ядерных отходов обойдется США в 300 миллиардов долларов. Многие другие страны, например, Россия, могут не суметь вовремя приступить к ликвидации последствий загрязнений ядерными отходами. За какое-нибудь мгновение в масштабе истории планеты человеческая мысль сумела сделать немалую часть Земли местом, непригодным для жизни. Мы очень стараемся не замечать базового правила человеческой изобретательности. Чем больше возможностей изменить окружающую среду у нас есть, тем выше вероятность того, что вместе с желанным результатом мы получим и нежеланный. Примерно за 4000 лет до нашей эры в Месопотамии была изобретена крупномасштабная ирригационная система, превратившая страну в плодоносный оазис и обогатившая ее так, как соседи не могли и мечтать. Однако разливы Тигра и Евфрата год за годом размывали не слишком толстый слой богатой почвы, оставляя после себя засоленную землю. И пышный сад между двумя реками постепенно превратился в пустыню, где почти ничего больше не растет. Возьмем еще один пример с другого конца света. Великую цивилизацию майя, которая погибла примерно в 800 году нашей эры, но не потому, что не смогла справиться с разнородностью своего населения. Цивилизацию майя сгубил ее собственный успех. Существует множество противоречивых объяснений тому, почему столь сложная культура растворилась в джунглях. Можно предположить, что слишком большое количество семей стало пользоваться властью и обогатилось. Представители элиты считали, что работать им нет нужды. Однако каждое поколение хотело жить лучше и тянулось к более высокому уровню жизни, чем предыдущее. На одного человека приходилось слишком много вождей. Начались внутренние конфликты, перешедшие в итоге в кровавые гражданские войны. Еще одна гипотеза гласит, что, строя величественные храмы и дворцы, майя пользовались известковым раствором, для получения которого требовались очень высокие температуры. Приходилось вырубать на дрова леса вокруг. Это приводило к эрозии почвы. Верхний плодородный слой истончался, а болота, из которых майя брали воду для орошения полей на террасах, заиливались. Неудобряемые поля приносили скудный урожай, вспыхнувший голод привел к возникновению гражданских беспорядков, а те, в свою очередь, к хаосу, уничтожившему страну. Силы созидания всегда шли рука об руку с силами разрушения. Аналогичный сценарий, в рамках которого первоначальный успех приводит в конце концов к краху, проявляется в связи с изобретениями, в результате которых человеческая энергия преобразуется идеей. Нацизм, марксизм, религиозный фундаментализм всех толков предлагают людям простой набор целей и правил. Это высвобождает волну психической энергии, и общество на некоторое время усваивает идею, которая дает якобы достойную цель и обладает мощью. В гитлеровской Германии была уничтожена безработица, а остальные промышленные государства в это время все еще задыхались в тисках Великой депрессии. В Италии эпохи Муссолини поезда впервые начали ходить по расписанию. Сталин превратил отсталую сельскохозяйственную страну в ведущую индустриальную державу. Однако следом обнаруживается обратная сторона медали. Нетерпимость, репрессии, ригидность и ксенофобия, за которыми обычно следуют войны или что-нибудь еще худшее. Все это лишь немногие из последствий, обычно возникающих, когда энергия общества сконцентрирована на идеях, обещающих превосходство одной группе за счет другой. Но даже когда плоды творческой мысли не влекут за собой опасности, сам успех может посеять семена будущей угрозы существованию культуры, его создавшей. Римляне сумели построить богатое и стабильное общество, изобрели стройную систему законов, административную структуру и армию. Но прошло время, и римские патриции решили, что им не нужно больше перенапрягаться. Инерция успеха дала им ложное чувство безопасности. Дешевый рабский труд заставил пренебрежительно относиться к новым средствам экономии трудовых ресурсов. С ними случилось то же самое, что и с рабовладельческим югом США. Обратной стороной материального комфорта оказалась фатальная беспечность. Американская мысль породила политическую стабильность и высокие стандарты жизни, которым завидует весь мир. В результате американцы и большинство европейцев не видят смысла в том, чтобы много работать за небольшие деньги. Можно ли их в этом винить? И в то же время значительная часть населения мира готова трудиться до седьмого пота в куда худших условиях. В результате производительная деятельность все больше уплывает в руки тех, кто имеет заниженные ожидания. Когда вы в последний раз надевали одежду, изготовленную в США? Или смотрели сделанный в США телевизор? За неквалифицированную работу охотно берутся только иммигранты, и потом этих иммигрантов становится все больше. В развитых странах все меньше и меньше инженеров и квалифицированных рабочих. Каждому хочется быть специалистом или как минимум клерком в теплом офисе. Оптимисты доказывают, что наши дети готовятся жить и работать в будущем, где основой всего будет информация и творческая гибкость. Но факт остается фактом. В США выдается все меньше новых патентов, а компьютерная грамотность сводится к потреблению информации, а не к умению эту информацию создавать или использовать. Если нужда – мать изобретения, тогда надежный достаток можно считать его дисфункциональным отчимом. И вот на наших глазах происходит процесс, который очень понравился бы Гегелю или Марксу. Диалектика в действии, ведь успешное развитие культуры, по иронии, несет в себе собственную развивающуюся противоположность. Чем благополучнее мы становимся, тем меньше нам хочется перемен, тем более мы уязвимы для внешних сил. В итоге креативность зачастую приводит нас к тому, что мы начинаем ее отвергать. Да, в прошлом общество, далеко продвинувшееся по пути изобретений и генерации идей, могло оставаться неизменным столетиями или даже тысячелетиями, существуя за счет первоначального культурного капитала. Это удалось египтянам и китайцам. Но в современном мире места такой роскоши нет. Отчасти именно из-за прорывов, совершенных нами за последние несколько сот лет. Коммуникации развились до такого уровня, что информация, технологии и капитал почти одинаково доступны в любой точке земного шара. Тот, кто наиболее продуктивно и целенаправленно использует свои ресурсы, скорее всего, и будет управлять будущим. Ни одно общество не может больше существовать в приятной отрешенности от мира, как когда-то империя на берегах Нила или даже викторианская Англия. Понимаете, к чему вся эта запутанная история? Сегодня до сих пор принято восхвалять творческое начало без каких-либо оговорок. Люди, которых мы считаем творческими, не могут ошибаться. Они спасут нас от ошибок прошлого и поведут в прекрасное будущее. Конечно, тут и там звучат порой голоса несогласных. Психоаналитик Геза Рохейм писал, что вся жизнь как таковая, а особенно последние осознаваемые ее эпизоды, сводится к одной большой ошибке. Идеальное состояние материи – это безжизненность. Жизнь не более чем лихорадка, болезнь, приходящая язва на безмятежном лике упорядоченной Вселенной. Вернемся, впрочем, к нашей теме. Сегодня общественность, по-видимому, начинает, наконец, пересматривать ценность культуры, созданной нашими предками. Вера в науку, демократию и множество других прекрасных вещей, за которые веками боролось человечество, пошатнулось не только в России, Иране, Индии или Бразилии. Насквозь современная Япония корчится в судорогах традиционализма. В Соединенных Штатах крепнут силы, ратующие за возврат к пасторальному прошлому. Было бы очень полезно возродить общие ценности, чувство общности, безмятежность бытия. Увы, если мы повернем назад, то это, скорее всего, будет сопровождаться возрождением веры в магию, астрологию, сверхъестественное, а также в превосходство той или иной этнической традиции над другими. Ни некритичное принятие, ни полный отказ от творческого начала далеко нас не уведут. Хорошо было бы, если бы можно было посмотреть на культуру и объективно рассудить: вот это хорошо, а вот это плохо. Но историю нельзя разделить на белое и черное. Каждое великое достижение несет с собой новую уязвимую точку. Некоторые достижения незаменимы сегодня, но станут помехой на нашем пути завтра. Верить в неизменное благо прогресса так же неразумно, как и полностью его отрицать. Творческое начало в контексте развития человечества. До сих пор я пытался сделать две вещи. Доказать, что творческое начало необходимо для выживания человека в будущем, в котором важную роль будет играть человеческий вид, и продемонстрировать, что результаты креативности могут иметь нежелательные побочные эффекты. Если мы согласимся с этими выводами, придется признать, что существование человека зависит от двух факторов: способности наращивать творческое начало и способности разработать способы оценки воздействия новых творческих идей. Рассмотрим сначала второе из этих условий. Почему нельзя оставить эволюцию новых идей на откуп соответствующим сообществам или невидимой руке рынка? К сожалению, ни одна из двух этих сущностей не имеет достаточной подготовки, чтобы справиться с задачей. Те, кто входит в сообщество, почти по определению нацелены на установление гегемонии своей сферы без оглядки на всю прочую культуру. Пусть после Второй мировой войны несколько физиков, объединившись, стали предупреждать общество об опасности распространения ядерного оружия, все сообщество в целом не могло не стоять за расширение исследований и использование ядерной физики на практике. Точно так же кое-кто из врачей бил тревогу по поводу высокотехнологичной медицины, стоящей на пути прогресса в области здравоохранения. Однако большинство представителей сообщества, ведомые Американской медицинской ассоциацией, видят свой долг в том, чтобы и впредь всячески способствовать распространению дорогостоящего оборудования и процедур. Получив карт-бланш, представители любого профессионального сообщества, разумеется, хотят забрать под свой контроль как можно больше ресурсов общества. Американская ассоциация психологов будет просто счастлива, если свой психолог появится в каждой школе, фирме и семье. В интересах художников убедить остальное общество в том, что жизнь будет куда лучше, если все начнут коллекционировать картины и статуэтки. Зубные врачи хотели бы убедить нас в том, что мы будем счастливее, если большую часть своего времени будем посвящать гигиене рта. Каждое сообщество с энтузиазмом воспринимает любые новые идеи, несущие в себе возможность захвата новых ресурсов общества. Кроме того, даже в отсутствии эгоистичных материальных резонов, представители каждого сообщества все равно добивались бы внедрения новых идей в своей сфере, невзирая на долгосрочные последствия. Человек, многие годы проработавший в рамках узкой специализации, начинает, конечно, верить, что новые достижения в его сфере важнее, чем во всех прочих, и потому им следует отдавать предпочтение. Трудно убедить физика, всю свою жизнь отдавшего ядерной физике, что развитие ядерных технологий нельзя поддерживать до бесконечности. Каждое сообщество, разумеется, гордится своими достижениями и охотно призывает к свободе исследований, свободе слова, свободе мысли и другим подходящим идеологическим ходам, которые могут защитить его от сторонних попыток оценить вклад этого самого сообщества в общее благо по другим критериям, нежели внутренние критерии сообщества. В соответствии с либеральным мировоззрением, попытка лишить художника права демонстрировать все, что он только пожелает, оскверненный флаг, горшок с мочой, искалеченное тело, влечет за собой всеобщее возмущение. Ученые в ужасе содрогаются при одной мысли о том, что кто-то посторонний может решать, что считать настоящей наукой, а что нет. Человек, получивший Нобелевскую премию по физике, едва ли имеет выбор. Он должен верить в то, что унаследовал от предшественников единственно верный способ изучения мира. Перефразируя Вольтера, этот человек убежден, что занимается лучшей из наук, а потому все попытки усомниться в том, что физики неизбежно раскроют все тайны физического мира, приравниваются к попыткам вандала разрушить целостность науки. Представители каждого сообщества ожидают, что общество признает его автономию, однако в итоге считают, что должны отчитываться только сами перед собой и в соответствии с правилами собственной сферы. Именно поэтому не стоит ожидать, что профессиональное сообщество станет само следить за своими творческими идеями и учитывать при этом благо общества в дальней перспективе. Есть и другая альтернатива. Пусть ценность новых идей определяет рынок. Тут, как и во многих других социальных процессах, мы склонны доверять мудрости рынка и негласно поддерживать выстроенную им систему приоритетов. Впрочем, конечно, сегодня уже все успели заподозрить, что так называемый свободный рынок – такая же сказка, как Дед Мороз или пасхальный кролик. Когда Всемирный банк дает Бразилии бешеные деньги на строительство ядерных реакторов, которые та не сможет ни построить, ни использовать, руководствуется он при этом отнюдь не запросом свободного рынка, а интересами нескольких крупных американских фирм, занимающихся строительством этих самых реакторов. Или еще пример. Каждая страна, от Франции до Финляндии, от Японии до Соединенных Штатов, стремится сохранить свою сельскохозяйственную промышленность, платя фермерам деньги, которые те никогда в жизни не сумели бы заработать в условиях свободного рынка. Но если бы даже свободный рынок и существовал на самом деле, сомнительно, чтобы его решения отличались мудростью там, где речь идет о будущем благополучии. Рыночные решения ориентированы в первую очередь на настоящее. При наличии выбора потребитель выбирает продукт или процесс, приносящий пользу уже сейчас, и не слишком задумывается о последствиях. Я собираюсь купить флакон дезодоранта, который каждое утро экономит мне пару секунд, и не особо задумываюсь о том, какой эффект распыления этого вещества может произвести на озоновый слой. Если бы мне нужен был пистолет, я, наверное, купил бы модель, которая стреляет быстрее других, пусть даже большая эффективность могла бы повысить количество несчастных случаев. Товары нового потребления особенно часто бывают избраны, исходя из краткосрочной выгоды. Фастфуд приносит больше выгоды, удовлетворяя записанные в наших генах элементарнейшие вкусовые запросы, которые сложились много тысяч лет назад, когда жиры и сахар были редким удовольствием. Гамбургер с жареной картошкой и молочный коктейль в придачу составили бы роскошную трапезу для неандертальца. Однако здоровью современного горожанина от них пользы мало. Точно так же можно раскритиковать и кабельное телевидение. Зрелища, на которые мы запрограммированы генетически, практически не изменились с тех времен, когда римляне толпились вокруг арены, любуясь, как гладиаторы выпускают друг другу кишки. Но трудно представить себе, чтобы эволюция выиграла от того, что мы смотрим по телевизору мыльные оперы и MTV. Однако, как мы уже видели ранее, игнорировать эволюцию нельзя. Выживет и станет определять будущее планеты та культура, которая сумеет поощрять максимальную креативность и вместе с тем отыщет способы отбора новых открытий с учетом грядущего благополучия мира в целом, а не только отдельных сообществ. Нам нужна сознательная попытка расстановки приоритетов. Нужно использовать эдакий анализ эволюционного воздействия, который станет одной из основ утверждения новых идей обществом. Стратегия такого рода не должна повлечь за собой банальной цензуры мысли в любом виде. Пусть люди искусства следуют за своей музой, пусть ученых уважают за то, что те нащупывают дорогу, куда бы она ни вела. Однако зачем обществу поддерживать те новые идеи и явления, которые ценятся в конкретном сообществе, но могут нанести ущерб всеобщему благу? Величайшие произведения искусства, как западного, так и восточного, появлялись не тогда, когда тон задавали сами художники. Нет, они появлялись, когда покровители этих художников насаждали выгодные для себя стандарты. Покровителям хотелось в первую очередь одобрения публики, поэтому они требовали от художников произведений, которые понравятся всему обществу и поразят его воображение. В этом смысле средневековое искусство и искусство времен Ренессанса, рождавшееся под руководством церковных иерархов и светской знати, было куда более демократично, чем сегодня, когда оно обрело достаточно сил, добилось автономности от остального общества и обзавелось сообществом с собственными замысловатыми вкусами и критериями отбора. Конечно, общественная оценка творческого процесса в науке куда сложнее. В большинстве научных сфер граница знаний отодвинулась далеко за пределы понимания простого человека, и принять информированное решение теперь в состоянии только соответствующие сообщества. Но, наверное, решение заключается в том, что в каждом профессиональном сообществе имеется достаточно людей, обладающих одновременно опытом и умением распознавать благо общества. Им и следует делегировать обязанности по служению обществу. Исследовательские гранты сегодня выдаются, исходя либо из приоритетов сообщества, либо из политических взглядов администрации, ведающей выплатой средств. Не исключено, что можно было бы создать нечто вроде гражданской службы, стоящей выше политики и дисциплинарных изысков. В эту службу входили бы люди, которые хотят быть, как выражается Джонас Солк, «хорошими предками», и которые готовы учитывать требования эволюции, решая, какие научные достижения должны пользоваться поддержкой общества. Подобная группа неизбежно окажется составлена из людей старшего возраста и потому будет вовсю подвергаться критике со стороны более молодых коллег, озабоченных в первую очередь собственной карьерой в науке. Однако отрешенная мудрость скорее придет к тому, кто испытал больше, имел самый разнообразный опыт и может вписать пережитое в более общий контекст. А это, опять-таки, все о людях старшего возраста. Пока что наше общество ожидает от стариков очень мало. Возможно, такой важный вклад с их стороны будет полезен всем нам. Как увеличить креативность? Миллиарды лет эволюция шла вслепую, под воздействием случайных факторов отбора. Мы были созданы ненароком. Но сегодня человек стал одной из самых мощных и, следовательно, самых опасных сил на планете. А значит, если мы хотим, чтобы эволюция шла в соответствии с нашими интересами, нам придется отыскать способы направлять ее. Для этого необходимо разработать механизмы мониторинга новых мемов, получив таким образом возможность отбрасывать те, что потенциально вредны в долгой перспективе, и поощрять более многообещающие варианты. Однако, прежде чем начнется отбор, нечто новое должно еще появиться. Иными словами, нужны новые идеи, из которых мы станем выбирать. Пора задаться вопросом. Как повысить частоту появления новых идей, которые можно было бы с толком использовать в культуре? Чтобы ответить на этот вопрос, я рассмотрю стратегии для каждого из трех уровней, составляющих креативную систему, и уровни эти — человек, профессиональное сообщество, сфера. Больше творческих людей. Мы уже видели, что главными чертами творческого человека являются две вроде бы противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны, ярко выраженное любопытство и незашоренность, а с другой – почти нездоровое упрямство. Для того, чтобы человек мог генерировать новые идеи и добиваться их принятия, необходимы обе эти черты. Так можно ли сделать так, чтобы людей, обладающих ими, стало больше? Наверняка сказать невозможно. Мы не можем дать ответ отчасти потому, что не знаем, до какой степени эти черты запрограммированы в нас генетически. Маловероятно, конечно, чтобы в наших хромосомах имелось одно единственное место для гена незашоренности. И исходя лишь из того, какой из генов это место занял, один человек рождался бы безудержно любопытным, а другой – ко всему безразличным. Однако вполне возможно, что предопределять открытость новому может комбинация воздействия нескольких разных генов. Впрочем, как мы уже говорили, биологической наследственностью дело не ограничивается. Значительное влияние на человека оказывает опыт первых лет жизни. Интерес и любопытство стимулируются позитивным опытом жизни в семье, благоприятной эмоциональной атмосферой, богатым культурным наследием, наличием ряда разнообразных возможностей, а также высокими ожиданиями. И наоборот, упрямство развивается в результате жизни в нестабильной эмоциональной среде, в дисфункциональной семье, как следствие одиночества, отверженности, отстраненности. Большинство людей в детстве существуют либо в одном, либо в другом режиме, но не в обоих сразу. Что же до людей творческих, то они как раз чаще бывают подвержены воздействию как тех, так и других обстоятельств. Джон Хоуп Франклин вырос в очень теплой и поддерживающей семье, однако при этом страдал от дискриминации по расовому признаку. Изабелла Карли выросла в семье, которую по социоэкономическому признаку можно было бы считать маргинальной. Однако отношение к ней родителей было исполнено теплоты, веры в дочь и готовности ее поддержать. Конечно, многие люди, в детстве испытавшие то же самое, так и не стали креативными натурами. Кроме того, в нашей выборке нашлось несколько творческих людей, ранний опыт которых не соответствует этой схеме. Нельзя утверждать, будто креативным человека делает строго определенный тип отношений в семье. Однако мы можем совершенно определенно утверждать, что бимодальный опыт в детстве связан с креативностью во взрослом возрасте. И, наверное, при попытке оценить причинно-следственную связь между двумя такими гетерогенными концепциями, как ранний опыт и творческое мышление, ничего лучше этой смутной зависимости нам не отыскать. Ну да все лучше, чем ничего. По крайней мере, можно надеяться, что если ввести в жизнь ребенка элементы того или иного опыта, доля людей с творческими задатками возрастет. То же самое можно сказать и о других парах личностных качеств, которые были описаны в главе 3. Родители и учителя должны знать, что среда, поощряющая одновременно одиночество и общительность, может повышать, пусть и незначительно, вероятность того, что ребенок сумеет проявить творческие задатки. Дети, не наученные пребыванию в одиночестве, особенно рискуют. Они могут так и не развить в себе достаточно глубокую вовлеченность в сферу и не иметь возможности поразмыслить над идеей и выносить ее у себя в голове. С другой стороны, слишком застенчивый ребенок, всему на свете предпочитающий одиночество, нуждается, как Ван Гог и Кафка, в бескорыстном посреднике, который проследит, чтобы их творения не канули в лету. Полезна и определенная гибкость в том, что касается гендерных ролей. Если социум слишком строго требует от ребенка следования жестким гендерным стереотипам, творческие способности как мальчика, так и девочки скорее окажутся подавлены. Иными словами, наличие черт, проявляющихся у сложной личности, повысит статистическую вероятность развития творческого начала в человеке. Влияние каждой отдельной черты может быть очень невелико, да и обязательной ни одна из них не является. И все же, когда все они наличествуют у человека, мы можем сделать более благоприятный прогноз. Помимо мотивационных и личностных факторов, есть, разумеется, и важные когнитивные переменные. Здесь, опять же, важную роль может сыграть генетическое наследие. У каждого из нас есть свои сильные стороны и предрасположенности, благодаря которым какие-то факторы окружающего мира мы воспринимаем острее других. И все-таки для развития врожденного потенциала крайне важно раннее знакомство с соответствующей сферой и возможность деятельности в соответствующей области. Ребенок, которого поощряют задавать вопросы, скорее усвоит позицию человека, стремящегося найти и решить проблему. Ребенок, которого побуждают к индуктивному мышлению, может лучше понимать смысл происходящего в мире вокруг него. Помимо всего прочего, полезно бывает раннее знакомство со сферой. Эдвард Уилсон, который, пожалуй, знает о муравьях больше всех на свете, начал свои исследования в 6 лет от роду. Лайнуса Полинга сочетания химических веществ увлекли примерно в этом же возрасте. Рави Шанкар еще ребенком профессионально играл на музыкальных инструментах, а Дьорти Фалуди еще в школе знал, что станет поэтом. Вере Рубин не было и 10, когда она решила стать астрономом. Важно понять, что ни в одном из этих случаев родители не подталкивали детей к изучению химии, музыки, поэзии или астрономии. Ребенок тянулся к сфере, следуя спонтанному интересу. Роль родителей сводилась к тому, чтобы обеспечить ребенку соответствующие возможности, всерьез воспринимать проявившиеся у него интересы и поддерживать его деятельность в данной области. Так, например, отец Рубин помог дочери собрать телескоп. Если бы родители были настойчивее, интерес их детей к соответствующей области вряд ли зашел бы столь далеко. Впрочем, большинство наших респондентов в детстве никуда не торопились. Собственно говоря, многие из них занялись делом своей жизни уже в колледже или даже еще позже. Однако в каждом из них жило неуемное любопытство, желание овладеть той или иной символической формой лучше, чем это делает большинство детей. Элизабет Ноэль Нойман постоянно играла воображаемые деревни и любила писать. Марк Стрэнд рисовал. Джейкоб Робиноу разбирал любой механизм, который попадал к нему в руки. Итак, если специализация в конкретной сфере может подождать до конца подросткового возраста, сильная тяга к какой-либо сфере, возможно, необходимое условие становления креативной личности. Не развив в себе навык, на который можно положиться, не получив опыта приобретения базы знаний, юноша или девушка могут так и не обрести сил, чтобы изменить существующее положение вещей. Хильда Домин написала свое первое стихотворение уже в весьма зрелом возрасте, однако она всю жизнь училась и выучила полдюжины иностранных языков. Раньше или позже, но человеку необходимо овладеть специальными знаниями в конкретной сфере. Тут ему важно знать азы. Изучение азов математики и физики для ученого, азов рисунка для художника, классических авторов для писателя. Вот начальный пункт всех будущих достижений. И все же важно помнить, что большинство прорывов совершаются в результате объединения информации, которая обычно кажется никак не связанной между собой. Интеграция и синтез как между сферами, так и в границах одной сферы скорее норма, чем исключение. Мадлен Ленгл черпает вдохновение для своих книг в молекулярной биологии. Рави Шанкар хочет гармонизировать музыку Индии и Европы. Практически все ученые вновь и вновь выходят за границы физики, химии, биологии, создавая работы, которые мы затем признаем творческими. Даже если другая сфера не интегрирована в работу непосредственно, она все же влияет на внутреннюю жизнь и мышление творческого человека, делая его совсем не похожим на стандартный образ бездумного узкого специалиста. Многие обогащают свою жизнь за счет музыки, искусства, литературы. Ученый Манфред Эйген играет в камерном оркестре. Политик Юджин Маккарти пишет стихи. Керамист Ева Цайзель в 70 лет занялась исследованиями и пишет историю расовых взаимоотношений в Нью-Йорке. Крупный бизнесмен Роберт Гелвин коллекционирует старинные морские карты и изучает конституционную историю. Такая широта интересов, выходящих далеко за границы сферы, является одним из важнейших качеств, которые современное образование и общество могут изжить. Пусть это исследование хотя бы напомнит нам о том, что узкая специализация не должна возобладать над всем остальным. Это вредно, и не только для души. За счет узкой специализации снижается вероятность возникновения творческих прорывов, которым предстоит обогатить нашу культуру. Что касается сообщества. Большинство из нас в глубине души верят, что творческий человек пробьется в любой среде. Идеальный образ гения времен романтизма так прочно укоренился в сознании, что утверждать обратное – что самый величайший гений не достиг бы ничего, не пользуясь он поддержкой общества и культуры, граничит с кощунством. Однако в реальности все обстоит совершенно иначе. Если время и место вступают в благоприятное сочетание, открывается мимолетная возможность, которой может воспользоваться человек, обладающий подходящей подготовкой и оказавшийся в нужное время в нужном месте. Бенджамин Спок был одним из первых педиатров, прошедших курс обучения психоанализу, и потому оказался в выгодном положении и смог написать авторитетный и популярный труд об уходе за детьми на основе новейших идей фрейдизма. Несколько лет спустя это было бы уже невозможно. Несколькими годами ранее не нужно. Рави Шанкар учился музыке в ансамбле, принадлежавшем его семье. Роберт Гелвин унаследовал свой бизнес, а практически все женщины-ученые из нашей выборки пробились благодаря тому, что молодых ученых-мужчин призвали на Вторую мировую войну, и их места в лабораториях оказались вакантны. Я не хочу сказать, будто творческое начало в человеке зависит исключительно от внешних обстоятельств. Все проще, но от этого не менее важно. Как бы ни был одарен человек, совершить что-либо креативное он может лишь в подходящих условиях, обеспечиваемых ему сообществом. Каковы же эти условия? Если взять все, что мы узнали из проведенного исследования, то можно выделить 7 основных элементов социального окружения, способствующих реализации творческого начала. Обучение, ожидания, ресурсы, признание, надежда, возможность и вознаграждение. Кое-что из этого списка относится к числу непосредственных обязанностей профессионального сообщества, а кое-что зависит от социальной системы в целом. Если наш довод верен, тогда творческое начало можно значительно усилить, если добиться, чтобы общество предоставляло подобные возможности на массовой основе. Рассмотрим эти элементы по одному. Безусловно, возможность учиться является непременным условием развития любого таланта. Если бы Майкл Джордан родился в стране, где баскетбол неизвестен, он никогда не смог бы отточить свои умения и прозябал бы в безвестности. Общество, которое может эффективно согласовывать возможности обучения с потенциалом ребенка, способно влиять на частоту появления творческих идей у своих членов. Конечно, образование – вещь недешевая, и потому мы оказываемся перед нелегким выбором. Каким областям следует обучать? Насколько широко? В настоящее время в американских государственных школах стараются урезать расходы за счет отказа от уроков изобразительного искусства, музыки, спорта и прочих, которые общественность считает маловажными. Однако в целом попытка сэкономить путем сокращения возможностей обучения – одно из самых неумных решений, которые только может принять общество. Хуже, наверное, только решение проблемы голода в Ирландии от Джонатана Свифта. Повышенные ожидания в области эффективности – обязательный стимул, позволяющий добиться выдающихся результатов, а значит и проявления креативности. Повышенные ожидания должны начинаться еще в семье и далее быть заданы средой ровесников, школой и обществом в целом. Повышенные ожидания – неудобная вещь. Дети азиатского происхождения, живущие в США, усвоили крайне высокие академические цели, предполагаемые их культурой, и в результате имеют довольно низкую самооценку, потому что соответствовать таким ожиданиям очень трудно. У молодых афроамериканцев, напротив, цели в области учебы обычно ниже, и самооценка, как следствие, более высока. В некоторых семьях существуют вековые художественные, научные, профессиональные традиции, задающие детям высокий стандарт. В семьях Субраманьяна Чандрасекара и Евы Цайзель имелись нобелевские лауреаты. Хайнц Майер Лейбниц шел по стопам своего далекого предка. Разумеется, чрезмерные или нереалистичные ожидания не столько полезны, сколько вредны ребенку. В случае наших респондентов родители и наставники обычно опосредованным образом выражали свою веру в способности юного творца, воспринимая его выдающиеся достоинства как должное. Но при этом не подталкивали вперед, не придирались и ни к чему не принуждали. Лучше всего, пожалуй, получается, когда выдающихся результатов ожидают от ребенка или подростка не только семья и школа, но и все местное сообщество и общество в целом. Респонденты часто говорили о том, что на их мотивацию к успеху влияли этнические традиции. В качестве примера можно привести присущую евреям, южанам и мормонам веру в выдающееся призвание человека. В основном же среди жителей США от ребенка не ожидают выдающейся учебы. Зато, пожалуй, больше, чем в любом другом обществе на протяжении всей истории, хотят, чтобы он вырос счастливым и приспособленным к жизни. Зато там, где японские родители, например, твердо убеждены, что их дети могут и должны знать дифференциальное исчисление, большинство американских пап и мам довольствуются минимальными школьными успехами своего чада. Ну, а если подросток понимает, что родителям его учеба безразлична, ожидать от него серьезного отношения к академическим сферам вряд ли возможно. В развитии творческого начала важнейшую, но неоднозначную роль играют ресурсы. Да, возможность ознакомиться с лучшими образцами работ мастеров прошлого, безусловно, значима и ничуть не меньше, чем наличие необходимых материалов. Лет 30 назад, помнится, я читал об одном новоявленном африканском государстве, решившем организовать собственную программу исследования космоса. В качестве кандидатов в астронавты были отобраны здоровые молодые мужчины. Чтобы будущий астронавт привыкал к перегрузкам, наступающим во время приземления капсулы, его засовывали в бочку, а бочку крутили вокруг себя на веревке остальные кандидаты. Да уж. Поди скажи новое слово в исследовании космоса, если у тебя только и есть, что бочка да веревка. Однако избыток ресурсов тоже может губительным образом влиять на креативность. Когда человеку хорошо, когда здесь ему лучше, чем где бы то ни было, стремление к исследованию нового в нем превращается в жажду впечатлений, а желание решать простейшие задачи в тягу к развлечениям. В 15 веке Флоренция буквально бурлила творчеством и была одним из самых богатых городов Европы, центром учебы и знания. И в то же время она страдала от внутренних политических раздоров, находилась под угрозой извне и вынуждена была в буквальном смысле слова биться за то, чтобы не исчезнуть с лица земли. Что мы можем сказать, исходя из этих противоречивых утверждений? Конечно, если мы хотим поощрять креативность, нужно сделать так, чтобы материальные и интеллектуальные ресурсы были доступны всем талантливым и заинтересованным членам общества. Однако нельзя забывать, что для мотивации этим людям полезно будет некоторое количество упорного труда и препятствий на пути. В какой-то момент молодые обладатели творческого потенциала должны быть признаны старшими членами профессионального сообщества. Если этого не произойдет, мотивация творческого человека со временем, скорее всего, истает, он не получит необходимого обучения и не обретет возможности сделать свой вклад в дело. Главная задача наставника заключается в том, чтобы официально признать идентичность юноши или девушки и побудить их к продолжению работы в избранной области. Руководство со стороны старшего товарища важно еще и потому, что существует масса идей, контактов и процедур, о которых не прочтешь в учебниках и не услышишь на лекции, и тем не менее они необходимы тому, кто хочет привлечь внимание и добиться одобрения коллег. Информация может быть по существу, а может заключать в себе сведения политического характера, Однако она необходима человеку, если он хочет, чтобы его идеи были замечены и признаны творческими. В некоторых областях, например, в естественных науках, математике или музыке, выдающиеся способности можно обнаружить с помощью стандартных тестов. Поэтому проверка такого рода была важной чертой множества успешных культур, от Древнего Китая до современных Соединенных Штатов. Однако, несмотря на то, что безличное признание способностей с помощью тестов может быть важным шагом в ряде сфер, это лишь первый этап развития творческой личности, которой крайне необходима тесная связь типа «мастер-подмастерье». В ходе нашего исследования мы выяснили, что некоторых из респондентов очень рано взяли под крыло компетентные взрослые представители той или иной области. Многие добились признания своих способностей в старших классах, а в жизни большинства оставшихся важную роль сыграл наставник, знакомство с которым обычно приходилось на время обучения в колледже. Повторюсь. Признание со стороны наставника не является абсолютной необходимостью, однако можно с уверенностью утверждать, что оно полезно для реализации творческого потенциала. Однако обучение, ожидания, ресурсы и признание бесполезны, если юноша или девушка не имеют шанса эффективно применить свои умения на практике. В нашей культуре огромное количество талантливых и мотивированных художников, музыкантов, танцоров, спортсменов и певцов бросают деятельность в своих сферах потому, что эта работа едва может их прокормить. Изучив американских подростков, мы обнаружили, что среди 13-летних почти 10% хотят стать архитекторами. По самым грубым прикидкам, архитектурное сообщество может принять от силы 1/1000 от этого количества. Ну, а если сфера обеспечивает возможность заниматься соответствующей деятельностью лишь немногим, вряд ли можно ожидать, что к ней потянется большое количество талантливых людей. В небольших сообществах преуспевают такие люди, как Вера Рубин, которая даже помыслить не могла о том, чтобы заниматься вместо астрономии чем-то другим. Помимо надежды, человеку нужна еще и реальная возможность действовать в сфере. Мы уже говорили о том, что расцвет творчества, в частности музыки, в Германии 18 и 19 веков был в значительной степени связан с тем, что каждый княжеский двор имел собственный оркестр, который услаждал слух аристократов и служил демонстрацией превосходства их двора над прочими. Молодые и талантливые музыканты были востребованы. За них шла борьба. Бах, Гендель, Моцарт без труда находили исполнителей для своих музыкальных произведений, а оценку результату выносил круг искушенных знатоков. Если же сегодня мы не можем похвалиться таким же количеством классических композиторов, причиной тому, вероятно, не недостаток талантливых музыкантов, а дефицит возможностей для демонстрации таланта. Проблема эта особенно остро стоит в областях, где длительное специализированное обучение внезапно оканчивается полной невозможностью применить полученные навыки. Многие молодые врачи, обучавшиеся таким высокотехнологичным и высокооплачиваемым дисциплинам, как анестезиология или радиология, обнаруживают, что услуги их никому не нужны, потому что страховые компании урезают расходы и вынуждают больницы выписывать пациентов раньше, чем было принято до того. Все больше становится прекрасно подготовленных, но безработных математиков и физиков, а в таких привлекательных для молодежи областях, как морская биология, рабочих мест не хватает уже давно. Конечно, творческие личности зачастую создают для себя возможности. В конце концов, тот же Альберт Эйнштейн писал об относительности, еще будучи скромным клерком в швейцарском бюро патентов. Зато потом, как известно, ему предложили профессорскую должность сразу несколько университетов. Несомненно, случай это не единичный. Впрочем, даже говоря об Эйнштейне, можно, пожалуй, сказать, что его шансы обрести признание были бы куда ниже, или вовсе не существовали бы, если бы в начале 20 века физика не начала пользоваться таким престижем, породившим потребность в новых идеях. Так или иначе, тот факт, что некоторым удается добиться своего даже в условиях ограниченных возможностей, не означает, что успешных и талантливых людей не стало бы больше при более благоприятном раскладе. И, наконец, раскрытию творческого начала способствует вознаграждение, как внешнее, так и внутреннее. Безусловно, в начале Ренессанса обращение множества юных флорентийцев к искусству было обусловлено тем, что на амбициозные проекты выделялось изрядное количество золотых флоринов. Брунеллески, принадлежавший к первой когорте художников раннего Возрождения, почти наверняка не сумел бы добиться столь выдающихся успехов, живя он хотя бы поколением ранее. Он происходил из солидной образованной семьи, в которой людей искусства считали презренными ремесленниками. Однако внезапный рост доходности и престижа этого ремесла позволил Брунеллески и многим другим талантливым юношам из хороших семей увидеть возможности в сфере архитектуры, живописи или скульптуры. Можно предположить, что среди творческих людей лишь немногие ориентируются в первую очередь на достаток. Однако совсем не думать о деньгах тоже могут очень немногие. Деньги избавляют от тревог, освобождают от необходимости скучной работы, позволяют высвободить больше времени на настоящее дело. Кроме того, перед человеком с деньгами открывается больше возможностей. Можно покупать необходимые материалы, нанимать при необходимости помощников, ездить по свету и общаться с людьми, у которых есть чему поучиться. Считается, что художник должен быть выше денег, однако на практике деньги нужны ему точно так же, как и всем прочим. Во-первых, на приобретение материалов для работы, а во-вторых, в качестве мерила успеха. Чтобы понять, какую важную роль играют деньги как мерило достижений в жизни человека искусства, достаточно прочесть автобиографию знаменитого скульптора эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Со времени его смерти прошло больше 4 столетий, но критерием успешности человека и сегодня все чаще становятся деньги. По сравнению с этой наградой, роль почестей, уважения или чистой совести – стремиться к нулю. Можно предположить, что творческий человек менее других подвержен финансовому стимулу, но менее еще не значит вовсе не. То же самое можно сказать и о славе с признанием. Они не то чтобы совершенно необходимы настоящему творческому человеку, но и не безразличны ему. Творческий человек зачастую бывает самоуверен и эгоцентричен, однако вместе с тем не уверен в себе и нуждается в одобрении. Тот, кто добирается до вершины, оказывается вне толпы коллег и за счет этого чувствует свою значимость. В одном из наиболее мощных исследовательских институтов США, известном большим количеством нобелевских лауреатов, имелся специальный заместитель директора, основная работа которого заключалась в том, чтобы ежедневно заходить в каждую лабораторию и восхищаться последними достижениями ученых, пусть даже не всегда понимая, в чем эти достижения заключаются. Эта практика была основана на непреклонном и не беспричинном убеждении. Похвала творит чудеса. Внутреннее вознаграждение также может помочь талантливому человеку или, напротив, помешать ему сделать вклад в сферу. Иногда скучные дисциплины внезапно становятся невероятно интересными. Иногда наоборот. Любой физик с ностальгической ноткой в голосе станет рассказывать вам о золотых деньках, которые переживала физика в первой трети 20 века. Сегодня такой же энтузиазм вызывают у талантливой молодежи информационные технологии или молекулярная биология. И дело не в том, что эти области открывают перед ними блестящие перспективы богатства и славы. Нет, они просто интересны. Они бросают вызов нашему уму и потому вознаграждают нас. Внутреннюю мотивацию нетрудно задушить. Скучные уроки, равнодушные наставники, костная среда, постоянное давление с разных сторон и кипы бюрократических бумаг могут превратить любое захватывающее приключение для ума в унылую рутину и задушить росток творчества. Алан Кей, изобретение которого легли в основу создания персонального компьютера, полушутя говорит, что фирма, на которую он работал, потеряла десятки миллионов долларов, когда отказалась установить в углу его кабинета душ за 14 тысяч долларов. А новые идеи чаще всего приходили Кею в голову, когда он принимал душ. Может быть, прямо сейчас мы могли бы стимулировать творческое начало, увеличив поощрение за усилия, приложенные в той или иной сфере. Это сравнительно несложное и недорогое решение может принести потрясающий результат. Впрочем, многие скажут, что никакие действия сообщества ничего не изменят. Творческий человек – это тот, кто добивается своего, невзирая ни на какие преграды. Пусть это верно, но вот обратное утверждение будет ошибочно. Нет никаких доказательств того, что обучение и вознаграждение не увеличивают творческий вклад в сферу. Сам я считаю так. Если системная модель творческого начала точна, значит, творческое начало можно усилить как за счет изменений в сообществе, пусть оно более активно реагирует на новые идеи и поддерживает их, так и за счет увеличения количества творческих личностей. Улучшения в области образования, повышенные ожидания, большая внимательность и признание, расширение возможностей и увеличение вознаграждения – вот некоторые факторы, которые могут способствовать появлению и усвоению потенциально полезных новых идей. Роль сферы. Нетрудно понять, как может вырасти творческий вклад в те или иные области, если творческих людей станет больше. Точно так же мы сравнительно легко можем разобраться в том, как этому могут способствовать действия сообщества. Что уже не так очевидно, так это роль сферы в данной ситуации. Можно ли утверждать, что способы кодирования и хранения информации как-то влияют на то, легко или тяжело будет человеку привнести творческие изменения в дисциплину? Доступность информации. Много веков подряд языком европейской науки и знания вообще была латынь. Мертвый язык, который изучали в школах. Очень немногие люди, менее 1% населения, имели достаточно средств, чтобы изучить латынь достаточно хорошо, читать написанные на ней книги и таким образом участвовать в интеллектуальном дискурсе своего времени. Рукописные книги, дорогостоящая редкость, также были доступны немногим. Взрыву научного мышления в Европе, безусловно, способствовало внезапное распространение информации, начало которому положили Гутенберг со своим наборным шрифтом и легитимизация живых языков, быстро сменивших латынь и ставших средством дискурса. В Европе XVI века творческая научная деятельность активизировалась не потому, что творческих людей вдруг стало рождаться больше, чем в предыдущие века, и не исключительно вследствие более благоприятной ситуации в обществе. Дело было в другом – в распространении, доступности и простоте создания информации. Этот пример – один из множества наблюдавшихся в истории и влиявших на уровень творческого мышления в ту или иную эпоху. Интеллектуальная или властная элита общества зачастую намеренно делала тайну из своих знаний, с тем, чтобы единолично пользоваться теми благами, которые несет информированность. С этой целью создавались тайные языки, загадочные символы, секретные коды, бессмысленные для всякого невхожего в гильдию. Жреческие касты Месопотамии и Египта, китайские бюрократы, церковные иерархи Европы не были заинтересованы в том, чтобы делиться своими знаниями со всеми и каждым. И таким образом у них не было никакой мотивации к тому, чтобы имеющиеся у них знания были более понятны для всех. Стремление сохранить эксклюзивный контроль над информацией существует в каком-то виде и поныне. Даже те из нас, кто отличается самым бескорыстным и демократичным отношением к информации, которые располагают, зачастую бессознательно делают свои знания недоступными прочим за счет непонятного простому человеку языка, стиля или метода предоставления информации. Иногда подобного обскурантизма избежать бывает невозможно. Но зачастую он оказывается бессмысленным и неизжитым наследием прошлого, либо же способом, позволяющим человеку доступнее изложить свои соображения посвященным, лишая при этом всех прочих возможности их понять. Один мой коллега с факультета английского языка нашего университета регулярно дает консультации крупным юридическим фирмам города, старшие партнеры которых приглашают его для обучения молодых юристов английскому языку взамен юридического. На юридическом факультете очень легко бывает полностью переключиться на юридический жаргон, который не всегда понятен даже другим юристам, и уж тем более звучит абракадаброй для тех, кто юридического образования не имеет. То же самое касается и других сфер. Студентов психологических факультетов, например, приучают писать в громоздком стиле специализированных журналов. Это облегчает и ускоряет коммуникации в пределах сообщества, хотя на выходе мы имеем менее богатую и не слишком выразительную речь. Так или иначе, при всей скорости и простоте передачи информация становится практически недоступна тем, кто не владеет языком этой сферы. Непонятный язык – это лишь один из способов изоляции сферы. В более общем виде проблема выглядит так. Каждая сфера становится все более специализирована, и не только в речевом аспекте, но и в том, что касается концепции правил и процедур. Недавно некий профессор химии послал в философский журнал статью, посвященную общим следствиям второго закона термодинамики. Редактор, в свою очередь, отправил статью на прочтение двум рецензентам, а те единогласно решили, что статья не заслуживает публикации. Редактор, которому статья понравилась, позвонил автору и сообщил ему плохие новости. «Я никак не могу напечатать вашу статью, потому что оба физика, которым я ее отправил, высказались против». «Вы что, послали мою статью физикам?» — в ужасе спросил автор. «Физики не знают термодинамики». Вам нужно было обратиться к химикам. И действительно, когда статью отправили химикам, те дали полностью противоположный отзыв. Конечно, законы термодинамики играют важнейшую роль и в физике, и в химии. Однако процессы, в ходе которых наблюдается действие данных законов, в этих науках очень различны. Если вы посмотрите на них с точки зрения физики, то вы видите следствия, которые будут тривиальны или даже неверны с точки зрения химии. И наоборот. Опасность подобного разрыва в коммуникации между дисциплинами заключается в том, что, как мы уже не раз видели, большинство творческих достижений возникает, когда человек устанавливает связь между различными сферами. Чем более загадочным и изолированным будет знание, тем меньше будет вероятность творческого прорыва. Верно, впрочем, и то, что некоторые технологические достижения из числа самых современных способствуют развитию тенденций, идущих в противоположном направлении. Так, распространение профессиональных компьютеров может оказать то же воздействие, какое 500 лет назад оказала книгопечатание, когда любой может по первому желанию получить доступ к научным статьям из библиографии, к неопубликованным научным статьям, новостям, мультимедийным презентациям на тему искусств и личным идеям, разрабатываемым в информационных сетях, в специализированный дискурс этих дисциплин может влиться огромное количество новых голосов. Ну, а творческое начало от этого, пожалуй, только выиграет. Организация знания. Трудно или легко будет распознать в сфере новую идею, зависит во многом от того, как организованы мемы и правила сферы. Когда в обществе существовал единый для всех критерий красоты, было значительно проще единогласно решить, является ли данная картина новым словом в искусстве или нет. Признать музыкальное произведение творческим явлением проще, если можно сравнивать каждое новое произведение с установленным каноном. Когда же, наоборот, эстетические критерии оказываются фрагментированы и в значительной степени специфичны, а именно это и происходит, начиная со Второй мировой войны, становится труднее понять, стоит ли новая картина или соната того, чтобы быть сохраненной и переданной потомкам, или же это новинка из тех, что вскоре будут забыты. По этой же причине в математике, сфере крайне последовательной, проще определить, лучше ли новый способ старого или нет. В физике это уже чуть труднее, а в биологии и экономике и того сложнее. Труднее же всего становится, когда речь заходит о других общественных науках и о философии, сферах, не имеющих прочной внутренней структуры правил. Если сфера не интегрирована строго с помощью правил логики, сообществу становится трудно определить, имеет ли новая идея какую-либо ценность, а значит, включать ее в сферу или нет. Конечно, мы не говорим, что чем сфера логичнее, тем она лучше. Вот шахматы, например, очень логичны, и если кто-нибудь придумает новую комбинацию для начала партии или эффективный способ поставить мат, открытие это немедленно будет усвоено всеми шахматистами Земли. Но мы не говорим, что шахматы лучше философии от того, что в шахматах легче проявить творческое начало. Способность сферы к созданию новых идей то прибывает, то убывает. 100 лет назад многие ученые были убеждены, что в области физики ничего нового уже не предвидится. Большинство физиков считали, что все, что им осталось, навести порядок в аккуратненькой вселенной по Ньютону. И почти сразу же грянула череда новых открытий и перспектив, наступил самый яркий творческий период развития физики. Первые 3 десятилетия 20 века – период, после которого всю старую физику пришлось переписывать наново. Сфера генерирует нечто новое только тогда, когда совпадают два явления – период ее нестабильности и появление человека, способного решить проблему. Это значит, что даже самый творческий человек обычно рождает не более нескольких, а иногда и всего одну великую идею. Ту, к созданию которой он готов и для которой пришло время. Ранние работы Эйнштейна, посвященные относительности, произвели такой фурор, что современники ждали от него новых революционных открытий на протяжении всей его жизни. Однако блестящее наложение разума Эйнштейна на сферу физики было исчерпано еще до того, как ученому исполнилось 40. И все совершенное им во второй половине жизни оказало на физику весьма скромное влияние. Иногда сферу можно изменить за счет нового способа мышления, более точных измерений, появления новых инструментов, позволяющих эффективнее вести наблюдения. Обычно присутствуют все эти факторы. На смену Вселенной по Птолемею пришла новая модель. Отчасти благодаря Тихо Браге, безвылазно сидевшему в своей лаборатории и наблюдавшему пути звезд, отчасти благодаря элегантной модели движения планет, которую придумал Коперник, а отчасти благодаря Галилею, который доработал телескоп так, что сумел разглядеть луны Юпитера. Когда перед нами открывается новый, лучший способ отображения реальности, перед нами тотчас же открываются новые возможности для исследований и открытий. Организация знания особенно важна, когда дело доходит до его передачи последующим поколениям. Чтобы стать творческим человеком, вначале нужно понять сферу. Если собранные в сфере знания почти не поддаются пониманию, мало кто из молодежи решится всем этим заниматься, а значит и шансов на появление новых творческих идей будет меньше. Однако порой звучат равно верные, но противоречащие друг другу заявления о том, как именно следует передавать знания. Метод обучения по музыке, по Судзуки, дает впечатляющие результаты у детей, но некоторые утверждают, будто ригидность методики лишает исполнения всякой выразительности и новизны. Всякий, кто мог сравнить детские рисунки, нарисованные до и после обучения по методикам, спонсируемым Центром художественного образования Гетти, был поражен внезапно проявившейся зрелостью и профессионализмом художника. Но критики тут как тут с вопросом. А не получится ли так, что передача навыков строго по шаблону сведет на нет всю новизну творчества? И напротив, новые программы обучения математике, предлагаемые разнообразными школами США, якобы стимулируют математическое мышление и понимание, причем ребенок при этом вынужден заучивать громоздкие правила и концентрироваться на одном единственном способе решения проблемы. Традиционалисты из числа родителей и учителей считают, что эта программа выхолащивает математику и окончательно лишает ребенка возможности ориентироваться в этой важнейшей сфере. Кто же прав? Как лучше всего передать потомкам необходимые знания? Какой способ скорее подтолкнет их к творческим победам? Скорее всего, ответ на эти вопросы лежит в ничем не примечательной середине. Чтобы хорошо считать в уме, необходимо автоматизировать как можно больше действий, которые мы производим в голове. Для этого нужна хорошая память и практика. А вот для того, чтобы эффективно использовать цифры в повседневной жизни, человек должен интуитивно понимать, как дать приблизительный итог, как округлить и где и как использовать то или иное действие. Самое, наверное, главное, что здесь нужно помнить, это то, что нет единственно верного способа преподавать знания сферы, и что способ передачи знаний должен соответствовать уровню учащегося. Странно было бы обучать четырехлетку, самостоятельно освоившего дифференциальное счисление, а такие дети бывают, так же, как всех остальных его ровесников. Существует немалое количество способов правильной передачи знаний, а уж способов передать знания неправильно и того больше. Если информация неверна, нелогична, поверхностна, избыточна, отрывочна, запутана или, это особенно важно, скучна, вероятность успешной ее передачи ученикам снижается. А вместе с тем снижается и вероятность возникновения у учеников творческого отклика. Поток и обучение. Появление культуры можно легко объяснить необходимостью. Техника, наука и даже искусство представляют собой способы адаптации и защиты, изобретенные нашими предками ради выживания или для более комфортного существования. Акула отращивает острые зубы. Антилопа – быстрые ноги. Человек придумывает оружие и собирает автомобиль. Некоторые виды птиц стремятся произвести впечатление на конкурентов и завоевать особ противоположного пола ярким оперением или причудливой формы гнездами. Мы делаем себя желанными с помощью модной одежды, дорогостоящего жилья и утонченных манер. В этом смысле нужда и впрямь становится матерью изобретения. Эти примитивные причины существования культуры работают и по сей день. Стремление учиться, становиться специалистами в своей области, создавать что-то новое и исследовать новые направления в значительной степени обусловлено тем, что эти действия влекут за собой вполне реальную материальную выгоду. У нас, в отличие от наших предков, конкуренция не сводится к демонстрации физической силы или простейших навыков. Уже не важно, способен ли человек быстро бежать, убить волка или завалить лося. Гораздо больше ценится способность эффективно действовать на культурной арене, где актуальные навыки определяются сложными сферами. Успешный же творческий рывок в области культуры, получение Нобелевской премии, написание бестселлера, несет с собой богатство и уважение, престиж и власть. Со временем появились и другие причины для создания культуры, причем сегодня они, по крайней мере для некоторых из нас, во многих отношениях более важны, чем древний мотив конкуренции или материального преимущества. Работа в определенной сфере может сама по себе быть наградой. Подобрать точное слово для стихотворения, раскрыть тайну клетки, придумать способ делать более эффективные и дешевые микрочипы. Это уже захватывающий опыт, даже если никто о нем не узнает, даже если за ним не последует награда. Почти все наши респонденты много и охотно говорили о том, какую важную роль играет для них внутреннее вознаграждение. Если бы они не испытывали столь сильной радости, никаких внешних вознаграждений не хватило бы, чтобы заставить этих людей пуститься в исследование неизвестного. И все же мы говорим об опытных специалистах, которые любят свою работу. Однако студентам или новичкам подобные чувства обычно недоступны. Новички, особенно в научной области, как правило, видят в науке только тяжелую и нудную работу. Редко бывает, чтобы учитель не жалел времени, в красках расписывая, как прекрасна математика или физика, как интересно ею заниматься. Обычно ученик приходит к выводу, что в этих науках правит угрюмая предопределенность, а свободе и головокружительному интересу, которые так хорошо знакомы специалистам, места в них нет. Неудивительно, что мотивировать молодежь к овладению якобы бездушными и враждебными аспектами культуры оказывается так трудно. В результате размывается база знаний в этих областях, а творческое начало встречается все реже. Итак, очевидный способ усиления творческого начала заключается в том, чтобы как можно активнее привносить в различные сферы опыт потока. Строить культуру, быть художником, ученым, мыслителем или деятелем – очень весело. Однако молодежи слишком часто забывают рассказать о радости, которую несет с собой открытие, и тогда новички уходят в пассивные развлечения. Но потреблять культуру далеко не так приятно, как производить. Если бы возможно было передать следующему поколению ту увлеченность, которую демонстрировали опрошенные нами люди, можно не сомневаться, что в будущем креативность расцвела бы пышным цветом.